Глава 7. И тут я очень явственно поняла, что в эту минуту почувствовала Лагерта. Страх. Отчаяние. Беспомощность. Девушке-сироте, потерявшей отца, в толпе жителей побережья не от кого было ждать помощи, потому что никто не рискнул бы за нее заступиться. Все знали крутой нрав Сигурта, который при покойном вожде Хёвдинге был его личным телохранителем и командиром той самой абордажной группы, что задавала тон любой битве. Но Лагерта ошибалась. Сейчас я была частью ее, и эта самая часть усилием воли отодвинула в сторону сознание робкой девушки, и из толпы навстречу Сигурду шагнула уже не она, а я. Валентина Андреевна Волкова, учительница истории и боец наивысшего рейтинга А в историческом фехтовании 21 века. «То есть ты, Сигурд, проиграв сражение и едва унеся ноги из Гордарики, хочешь, чтобы я, дочь Хёвдинга, жизнь которого ты не смог уберечь, целовала твои сапоги?» Звонко, чтобы все слышали, проговорила я. Ранее Лагерта, видимо, не имела привычки повышать голос, потому громкая речь далась мне с трудом. Но я справилась. Лицо Сигурда побагровело, глаза налились кровью. «Ты... что ты несешь, девка?» — проревел он, делая шаг вперед и замахиваясь огромной ладонью. Но удара не получилось. Поднырнув под его руку, я изо всех сил ткнула пальцем в единственный глаз Сигурда. «Увы, природа не наделила нас, женщин, мужской физической силой, потому в обычной драке девушке нереально справиться с крупным нападающим. Но если знать уязвимые места, то невозможное становится возможным». И когда Сигурд схватился за лицо, я продолжила атаку, резко, словно по футбольному мячу, ударив викинга ногой в пах. Признаться, это было больно. Воины Севера нашивали на свои штаны толстую кожаную прокладку в районе причинного места, которую в бою не просто было разрубить мечом при неудобном движении клинка снизу вверх. Но я была в сапогах, смягчивших последствия удара, а впечатавшаяся в причинное место кожаная прокладка штанов произвела на викинга должное впечатление. И наплевать, что пальцы моей ноги заныли от удара. Сигурду было больнее. Он захрипел и, схватившись за пах, рухнул на землю. Засмеялись все, и те, кто собрался на причале встретить воинов, вернувшихся из похода, и сами викинги, сошедшие с корабля. «Видал?» — прорычал один другому, ткнув его кулаком в плечо. «Сигурд был прав, Лагерта явно подросла за это время. Правда, жаль ее. Сейчас наш Хёвдинг очухается и прирежет ее, словно овцу». Такой расклад меня явно не устраивал. Потому я ринулась к Сигурду, корчащемуся на земле, выдернула из его ножен, висящих на поясе, нож с костяной рукоятью, просунула клинок под бороду викинга и прокричала. «Слушайте все! Сигурд нанес мне оскорбление, и потому я, Лагерта, дочь Хёвдинга Мангуса, требую Хольмганга, суда небес!» «Что ты делаешь, девочка?» В ужасе проговорил старый Тормод, стоявший неподалеку. «Сигурд Берсерк — неистовый воин, не ощущающий боли в битве. При Хольмганге он прихлопнет себя, словно мошку». Но мне терять было нечего. Я что в своем, что в чужом теле не собиралась целовать сапоги какому-то абьюзеру, чтобы потом всю оставшуюся жизнь просуществовать в положении, может, чуть лучше домашней скотины. По мне, так лучше сейчас умереть красиво. «Виданное ли дело, чтобы девка вызывала викинга на Хольмганга?» — задумчиво проговорил кто-то в толпе. «Чёрт. Еще немного, и меня просто задавят аргументами. Обычно суеверия в ограниченных общинах очень сильны. И если нет такого правила, то убедить кого-то в своей правоте будет непросто». Но тут на помощь пришла Лагерта, робко напомнив внутри моей головы об одном моменте, которого я не знала. «Если Сигурд боится меня и откажется от боя, то по воле небес он станет трусом и нидингом, человеком, потерявшим честь!» — прокричала я. А про себя подумала. «Если сейчас Сигурд попытается отнять у меня нож, придется его прирезать, потому что за потерянный авторитет он отомстит, и отомстит жестоко». Но уж лучше после смерти новоявленного Хёвдинга разгребать проблему с его соплеменниками, чем позволить ему издеваться надо мной при жизни. Но Сигурд оказался умнее. Видимо, боль понемногу его отпустила, и он, скосив на меня свой единственный глаз, прохрипел: «Убери нож от моего горла, Валькирия. Я уважаю твой вызов и принимаю его».